Лунный свет, вызывавший приступы ужаса несколько лет назад, теперь заливает его зимние стихи. Он, как знак потустороннего, неотмирного, играл и переливался уже в персидских мотивах. Волнистая рожь при луне. При луне собачий слышен лай. Лунным светом Шираса сиянен. Золото холодной луны. Теперь же все действие в каждой стихотворной миниатюре разыгрывается в лунную ночь, в мире холодного сияния и призрачных теней. В этом мире я только прохожий. Ты махни мне веселой рукой. У осеннего месяца тоже свет ласкающий, тихий такой. В первый раз я от месяца греюсь, в первый раз от прохлады согрет, и опять и живу, и надеюсь на любовь, которой уж нет. Снежная замедь дробится и колется, сверху озябшая светит луна. Вечером синим, вечером лунным был я когда-то красивым и юным. Сочинитель бедный, это ты ли сочиняешь песни о луне? Синий туман, снеговое раздолье, тонкий лимонный лунный свет. Мелколесье, степи, дали, свет луны во все концы, и так через всю лирику последних месяцев. В этом безжизненном лунном сиянии только изредка доносится звон колокольчика или звук тальянки, как напоминание о жизни, о человеческом присутствии среди тишины заснеженного пространства. Сыпь, тальянка, звонко, сыпь, тальянка, смело, вспомнить, что ли, юность, ту, что пролетела. По равнине голой катится бубенчик. «Не могу остановиться», — сказал он Насеткину, прочитав ему последние стихи. Их настроение показалось Насеткину странным. «С чего это ты запел о смерти?» — спросил он, словно почуяв что-то неладное. Есенин, как будто готовый к этому вопросу, начал с жаром доказывать, что только думая о смерти, поэт может особенно остро ощущать жизнь. Он действительно переживал в это время какое-то новое свое рождение. Думы о смерти не убавляли интереса к жизни и жажды ее, но наоборот лишь пробуждали. Только исчезло прежнее и надрывное «я хочу жить, жить, жить, жить до страха и боли». Вместо этого пробудилось чувство полной уравновешенности всего сущего. Это чувство появилось в его стихах год назад, но с какой-то новой силой зазвучало лишь осенью-зимой 1925 года. Свищет ветер, серебряный ветер, в шелковом шелесте снежного шума. В первый раз я в себе заметил, так я еще никогда не думал. Пусть на окошках гнилая сырость, я не жалею и я не печален. Мне все равно эта жизнь полюбилась, так полюбилась, как будто в начале. О, мое счастье и все удачи, счастье людское землей любимо. Тот, кто хоть раз на земле заплачет, значит, удача промчалась мимо. Жить нужно легче, жить нужно проще, все принимая, что есть на свете. Вот почему, обалдев над рощей, свищет ветер, серебряный ветер. Но как только проходило вдохновение и приходилось возвращаться к обыденной жизни, так поэт поистине места себе не находил. На горизонте маячил новый суд. Самого его не покидало ощущение непрестанной слежки и очередных провокаций. Не ладились и отношения с Толстой, даром, что недавно зарегистрировали они свой брак. Дом не дом, жена не жена, друзья не друзья, сплошь собутыльники. И нервная, изматывающая работа над собранием сочинений. Этого собрания я жду до нервной дрожи. Вдруг помрешь, все сделают не как надо. Писал он в одном из писем. Как в воду глядел. После его смерти редакторы все сделали на свое усмотрение. Ни последних стихов, написанных в декабре 25 года, не включили в основной корпус, ни композицию второго тома не соблюли, и снятые Есениным в наборном экземпляре даты, в которых у него самого не было ни малейшей уверенности, восстановили в первоначальном виде. Работа была напряженной. Есенин сидел в библиотеке, просматривал старые публикации, потом брался за разбор рукописей. Проставлял даты, вычеркивал, снова проставлял. Советовался с женой и тут же скандалил с ней из-за очередного промаха в расположении материала. В конце концов сделал два тома, говорив при этом, что состав не окончательный, и в первый том он еще добавит лирические стихотворения, а в третий том намерен включить поэму «Пармен Кремин», насчитывающую по приблизительному подсчету 500 строк. Куда делась эта поэма, неизвестно. После смерти Есенина она так и не была обнаружена. Дмитрий Фурманов, один из редакторов госиздата, настоял на том, чтобы Есенин приложил к собранию свою автобиографию. Есенин, проклиная все на свете, взялся писать ее, переписывая целыми кусками своей прежней автобиографии. получилась полная липа. Но лишь бы отвязались, наконец, лишь бы поскорее запустить тома и получить гранки. Сдача в производство была намечена на ноябрь. Окончательную проверку дат и шлифовку всей работы Есенин отложил до корректуры. Встречи со старыми знакомыми. Навестил Марингофа. Присел у кроватки маленького Толиного сына. Бывшие друзья как бы молча вычеркнули из памяти свою ссору. Есенин недолго посидел и ушел. Навестил Зинаиду Райх и детей. Как со взрослой поговорил с Танечкой, возмутился бездарными детскими книжками, которые его ребятишки читают, произнес: «Вы должны знать мои стихи». Очередной разговор с Райх закончился скандалом и слезами. Требует, тянет, как из бездонной бочки. Можно подумать, впроголодь живет. Это за спиной Мейерхольда. Вспомнил премьеру «Эрдмановского мандата», блистательную игру Эраста Гарина в роли Гулячкина. «С этим мандатом, маменька, я всю Россию переарестую». Смеялся тогда от души, а потом словно осекся. И в коридоре выговаривал режиссеру: «Всеволод, что же ты делаешь? Они-то чем виноваты? Люди маленькие. А ты смеешься над ними, и я смеюсь вместе с тобой. И ненавижу тебя за это. Ты лучше послушай». Начал читать несколько строк из Пугачева. «Ну что, плохо? А ты обманул, Всеволод, не поставил». «Не поставил. Пугачев ему не нужен. А Коля Эрман, пожалуйста, с дорогой душой. Смейся, паяц, над запутавшимися, несчастными, оскорбленными в лучших чувствах людьми. Да, посмотришь вокруг. Все в Москве стали какие-то поруганные». Об этих последних встречах у современников сохранились самые разнообразные воспоминания. Но сходятся они на одном. Каждый мемуарист старается убедить себя и читателя в том, что уже тогда поэт готовился к смерти, что он догорал, что жить ему осталось недолго. И каждый, дескать, это видел и понимал, но сделать ничего не мог. Кто вспоминает есенинские слова о том, что у него чахотка, кто приводит фразы типа «ну вот, с последней жизнью простился» или «попрощаюсь с Пушкиным, может, я далеко уеду», и все в один голос, как сговорились, допился, догулялся до белой горячки, бедняга. Что верно, то верно. Есенин бывало жаловался в эти дни и на охватившую его тоску, и на то, что ему трудно работать, потому что у него нет соперников, и что ему надоело все. Подобные минуты проходили, настроение менялось, он оживлялся и преображался, чтобы через какое-то время снова впасть в удрученное состояние. Но это отнюдь не была подготовка к самоубийству. Он обладал острейшей интуицией и поистине звериным чувством опасности. Буквально нутром своим он ощущал: кольцо сжимается. Откуда придет опасность, не знал, но знал, что долго ждать не придется. «Я не могу. Ты понимаешь, не могу. Ты друг мне или нет?» «Друг. Так вот, я хочу, чтобы мы спали в одной комнате. Не понимаешь? Господи, я тебе в сотый раз говорю, что меня хотят убить. Я как зверь чувствую это». Вольф Эрлих, к которому был обращен этот монолог, вспоминал в дальнейшем, что Есенин в поезде по дороге в Москву еще раз повторил, что был прав, говоря, что его хотят убить, и что потенциальный убийца сам ему признавался, как дважды подбирался к его комнате и непременно зарезал бы, если бы Есенин был один. Нам еще предстоит узнать, насколько реальной была почва под всеми этими разговорами. А пока отметим одно. Есенин всеми возможными способами стремился в последний год заклясть смерть, отвести ее от себя, ускользнуть из-под ее ледяного крыла. Он бросил с балкона свой бюст из гипса работы Каненкова. Дескать, если мое изображение разбилось на части, значит, смерть просвистит мимо. В самых неподребных забегаловках он бесстрашно вступал в любые потасовки и два или три раза действительно находился на волосок от гибели. Что называется, искушал судьбу. Пронесло? Значит, еще поживем. В Тифлисе он едва не ввязался в потасовку в одном из духанчиков. Удержали грузинские друзья поэты. Георгий Леонидзе крикнул ему тогда: «Смотри, Сергей, Христофора Марло убили в кабацкой драке». Там же, в Тифлисе, предложил Георгию драться на дуэли. «Зачем?» — удивился Георгий. «Ты что, не понимаешь?» — последовал ответ. «Завтра все узнают, что Есенин и Леонидзе дрались на дуэли. Неужели это тебя не соблазняет?» Шумел, чтобы не забыли по своему обыкновению? Да, но не только. Опять проверял, настал его час или еще нет. Пережил сию минуту, не убьют и впредь. Пушкин, Лермонтов постоянно маячили перед его глазами. Дуэль так дуэль. Проглотить вишенку, выплюнуть косточку, посмотреть в небо. А там можно и в воздух пальнуть. Ну что, орел или решка? Придя однажды к Зинаиде, сообщил о своей будущей поездке в Персию, затем мрачно произнес: «И там меня убьют». Кавказ, Персия, Восток. Крестный путь русских гениев, У подножия Мтацминды стоял, не отрываясь от решетки, за которой в глубине небольшого грота была могила Грибоедова. Вспомнилось пушкинское путешествие в Арзрум. «Откуда вы? Из Тегерана. Что везете?» «Грибоедова». В Москве набрал номер телефона, трубку сняла сестра Ани Назаровой и услышала, что умер Есенин. Переполох, слезы, брань. Когда узнала, что это, с позволения сказать, шутка, от скуки разыграл. Да нет, в очередной раз заклинал смерть. Ну, а вот теперь-то у старухи ни черта не выйдет. А однажды так прямо и заявил Грузинову. «Напиши обо мне некролог». «Некролог? Некролог. Я скроюсь. Преданные мне люди устроят мои похороны. В газетах и журналах появятся статьи. Потом я явлюсь. Я скроюсь на неделю, на две, чтобы журналы успели напечатать обо мне статьи. А потом я явлюсь». И выкрикнул с каким-то диким торжеством и надсадой. «Посмотрим, как они напишут обо мне. Увидим, кто друг, кто враг». Он-то прекрасно понимал, кто друг, кто враг, со всей очевидностью станет ясно только после его смерти. Но жаждал узнать это при жизни, причем таким образом, чтобы уже невозможно было скрыться ни за какой лестью. Цену себе знал и проговорился в минуту откровенности. «Когда помру, узнаете, кого потеряли. Вся Россия заплачет». Во время одной из последних встреч с Мариенгофом проронил: «Толя, когда я умру, не пиши обо мне плохо». Словно знал, какие мемуары напишет о нем бывший друг. А при последнем посещении госиздата перед отъездом в Ленинград уговаривал Евдокимова выкинуть к черту написанную им автобиографию. «Ложь, ложь там все. Любил, целовал, пьянствовал. Не то, не то». Критику о себе читал с горьким смехом и словно предчувствовал, что разразится на страницах газет и журналов, когда его не станет. Когда Евдокимов стал ему говорить, что не может он сам написать о Есенине, ибо не знает, как жил поэт, Есенин задумался, а потом вдруг закричал, и в голосе его слышались похвальба и презрение одновременно. «Обо мне напишут, напишут, много напишут». При жизни поэт читал о себе статейки, в лучшем случае поверхностные, в худшем — просто издевательские. А еще интереснее было знакомиться с пародиями. Одна из них, напечатанная в «Жизни искусства», как бы сконцентрировала в себе всю критическую есениану и всевозможные слухи и сплетни, тянущиеся за поэтом наподобие черного шлейфа. «Я лицом румяный и пригожий, с воскресенья пьян до воскресенья, оттого зовут меня Сережей, оттого фамилия Есенин. Я людей обманывать не стану, у меня душа почти эсерка, я летел с Дункан в аэроплане, почитай, почти от Кенигсберга. Мне цилиндр убора всех милее, от него так пахнет старой пылью, я бросаюсь кобелю на шею и целую голову кобылью. За скандал в московском ресторане нападают красные газеты. Ах, кабы я ведал это ранее, я бы понял, что у нас советы. Но теперь ругаться я не стану, потому что понял сердцем мглистым, отчего прослыл я шарлатаном, отчего прослыл я скандалистом». В эти последние дни настал срок свести, наконец, счеты с черным человеком, воплотившимся в легендах и сплетнях, провести грань между собой и черным мифом, созданным как самим поэтом, так и окружающими его людьми, поставить в этом поединке точку. Поэма «Черный человек» писалась на протяжении 2 лет и насчитывала несколько вариантов. Первоначальный текст поэмы Есенин привез из-за границы, и одним из первых его слушателей был Мариенгоф, который тогда же сказал: «Совсем плохо, никуда не годится». Этот вариант, как вспоминали слышавшие его современники, был длиннее и трагичнее, чем окончательный. Текст его нам, к сожалению, неизвестен. Но так или иначе, в конце 1925 года Есенин создает иной вариант поэмы. Можно предположить, что поэт вполне сознательно полностью лишил ее всякой драматургии. Перед ним стояла совсем иная задача. Исчезли и заграничные реалии, которые также были в первом варианте. К ноябрю поэма приобрела совершенно новый вид, но это был еще не окончательный текст. Слишком много она значила для Есенина, и он упорно работал, шлифуя каждую строчку. Насеткин вспоминал, как дважды заставал поэта в цилиндре и с тростью перед зеркалом, с непередаваемой, нечеловеческой усмешкой, разговаривавшим с отражением или молча наблюдавшим за собой и как бы прислушиваясь к себе. Естественно, предположить, что это было своего рода постановкой спектакля, уже воплощенного в тексте. Есенин никогда не работал в черновом состоянии и недвусмысленно высказался однажды, отметая все подозрения на этот счет: Я ведь пьяный, никогда не пишу. А уж эта сверхнапряженная работа требовала особенно ясной головы и абсолютной чуткости каждого нерва. Он читал еще незаконченную поэму ленинградским друзьям во время приезда в Питер в начале ноября. Окончательный же беловой текст был записан 13-14 ноября и передан в редакцию «Нового мира». Действие поэмы разворачивается глубокой ночью в полнолуние, когда силы зла властвуют безраздельно и приходит соблазнять душу поэт. Тихий зимний пейзаж, уже знакомый нам по последним лирическим стихотворениям, на сей раз теряет свою умиротворенность, и кажется, что снова нечто угрожающее притаилось в самой ночной тьме, и каждое дуновение ветра воспринимается как предвестие появления прескверного гостя. Ощущение страшного одиночества рождает желание обратиться к неведомому другу, который, увы, не придет и не протянет руку помощи. Друг мой, я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ли ветер свистит над пустым и безлюдным полем, то ли как роща в сентябрь осыпает мозги алкоголь. Голова моя машет ушами, как крыльями птица. Ей на шее в ночи моя чуть больше не в мочь. Голова размахивает крыльями в ночи, напоминает черную птицу, вестницу несчастья в Пугачеве. Природа снова начинает угрожать и пророчить недоброе, словно нечисть в гоголевском Вии, бушующая вокруг Хамы Брута. Она лишь предвестие появления самого страшного. «Поднимите мне веки, не вижу». «Не гляди», — шепнул какой-то внутренний голос философу. Не вытерпел он и глянул. Поэт же вступает в поединок с нечистью, не очерчивая себя заветным кругом. Он должен заглянуть в покрытые голубой блевотой глаза черного гостя, так напоминающего его самого, и в то же время каждого из недавних знакомцев во фраках и цилиндрах, собирающих все черное, что окружает поэта, проникает ему в душу, дабы потом вытаскивать по строчке, извлекать по крупицам все самое отвратительное в его жизни и составить из этой мерзости свой портрет поэта. Жизнь какого-то прохвоста из-за булдыги разворачивает перед поэтом прескверный гость, внушая, что иного портрета нет и быть не может. Так черт некогда сводил с ума Ивана Карамазова. Так Дориан Грей в ужасе смотрел на свое портретное изображение, которое становилось с каждым годом все безобразнее. «Слушай, слушай», — бормочет он мне, — «в книге много прекраснейших мыслей и планов. Этот человек проживал в стране самых отвратительных громил и шарлатанов. Был он изящен, к тому ж поэт, хоть с небольшой, но ухватистой силою, и какую-то женщину 40 с лишним лет называл скверной девочкой и своею милою. «Счастье, — говорил он, — есть ловкость ума и рук. Все неловкие души за несчастных всегда известны. Это ничего, что много мук приносят изломанные и лживые жесты. В грозы, в бури, в житейскую стынь, при тяжелых утратах и когда тебе грустно, казаться улыбчивым и простым — самое высшее в мире искусство». Прескверный гость бьет в самые уязвимые места. Да, и он, Есенин, казался улыбчивым и простым. Да, называл некогда 40-летнюю балерину скверной девочкой и своей милую. Да, страной негодяев величал любимую Россию. Только сейчас слышит поэт не свой голос, не изнутри он исходит. Это и есть тот самый собирательный образ его, который с таким упоением обслюнявливают и обсасывают в самых помоечных окололитературных углах. Но мало того, это чудовище, принявшее облик поэта, обвиняет его в том, что он, Есенин, жулик и вор, так бесстыдно и нагло обокравший кого-то. Да, и это доводилось слышать, дескать, что в нем самостоятельного сначала под Клюева работал, потом под Блока, а затем под Бальмонта. А сам он разве не повинен в этой легенде? Разве не сам создавал ее, дабы на нее клевали, а в душу не лезли? Вот и пришла расплата. Черный человек лезет именно в душу, сверлит насквозь своими мутными глазами. Так нет же, ты ведь не на службе живешь, водолазовой. До дна души моей все равно не достанешь. Пусть другие слушают, а я не стану. И все же придется выслушать до конца. Снова раздается плач ночной зловещей птицы, и как новое предвестие появления черного человека слышится топот копыт. Деревья, как всадники, съезжаются в саду, словно воскрешая в памяти пугачевский деревянный табун, рвавшийся навстречу гибели. И снова появляется он, затягивая на сей раз другую мелодию, заходя с другой стороны. Ждали мы, давно ждали этой минуты. Сейчас он пройдется по Москве Кабацкой, да так, как не проходилась по ней никакая сволочь, выворачивающая стихи наизнанку. Ах, люблю я поэтов, забавный народ. В них всегда нахожу я историю, сердцу знакомую, как прыщавой курсистке длинноволосый урод говорит о мирах, половой истекая истомою. Вот и вся любовь. И все вы, дескать, таковы народец, правда, забавный, но если на что и способный, так это на дохлую томную лирику ради толстых ляжек. Поэт терпит до конца и срывается только тогда, когда в речи гостя возникает образ мальчика в простой крестьянской семье, желтоволосого, с голубыми глазами. «Ладно, вывернул ты меня наизнанку, собрал всю грязь, но уж этого шалишь, этого я тебе не отдам. Черный человек, ты прескверный гость, эта слава давно про тебя разносится, давно, давно разносится». Пушкин видел его, и пушкинский Моцарт не знал покоя от его посещения, и уже создав реквием, все не мог отделаться от ощущения, что как тень за мной он гонится, и кажется, что здесь, за столиком в трактире, сам Третей сидит, а в руке у собеседника уже зажат перстень с ядом. Гоголь. И его мучил этот вечный носитель зла. И Достоевский был с ним знаком, и Блок, и вот теперь его, Есенина, очередь. Ну так он же поставит на этом точку. Я взбешен, разъярен, и летит моя трость прямо к морде его, в переносицу. Это не только за меня, это за всех них, за измученных и истерзанных тобою, которых ты так ненавидишь и без которых не можешь жить, паразитируя на них, насыщаясь их кровью, собирая все грехи их, великих даже в своем ничтожестве. Месяц умер, синеет в окошко рассвет. Ах ты ночь, что ты ночь наковеркала? Я в цилиндре стою, никого со мной нет, я один, и разбитое зеркало. Зеркало — дурная примета, предвестие смерти. Ну что ж, если не удастся уйти от судьбы, так хоть не будет больше черный человек никого мучить. Ни один редактор при жизни Есенина не взялся напечатать эту поэму. Она просто всех отпугивала. Сам же Есенин читал ее бесчисленное количество раз, писателям, поэтам, каждому встречному и поперечному. Словно хотел объяснить что-то главное, самое существенное в себе самом, и знал — это вершина. А тем временем события развивались своим чередом и во все обостряющемся темпе. Берзин не прерывала своей лихорадочной деятельности по учреждению опеки над Есениным. Она нажала в очередной раз на Вардина, и тот связался с Христианом Раковским, бывшим предсовнаркома и председателем ЦК на Украине, а ныне назначенного послом в Лондон. Последний написал Дзержинскому письмо. «Дорогой Феликс Эдмундович, прошу вас оказать содействие Воронскому и мне, чтобы спасти жизнь известного поэта Есенина, несомненно, самого талантливого в нашем Союзе. Он находится в очень развитой степени туберкулеза, захвачены и оба легких, температура по вечерам и прочее. Найти, куда его послать на лечение, нетрудно. Ему уже предоставлено было место в Надеждинском санатории под Москвой. Но несчастье в том, что он вследствие своего хулиганского характера и пьянства не поддается никакому врачебному воздействию. Мы решили, что единственное еще остается средство заставить его лечиться — это вы. Пригласите его к себе, проберите хорошенько и отправьте вместе с ним в санаториум товарища из ГПУ, который не давал бы ему пьянствовать. Жаль парня, жаль его таланта, молодости. Он много еще мог бы дать не только благодаря своим необыкновенным дарованиям, но и потому, что, будучи сам крестьянином, хорошо знает крестьянскую среду. Зная, что вас нет в самой Москве, решился написать, но удалось это сделать только с дороги, из Себежа. Желаю вам здоровья, крепко жму руку. Раковский. Чуть ниже стоит приписка Дзержинского. Т. Горсону. М. Б. Вы могли бы заняться. Ф. Д. Поистине замечательное письмо. Каждая строчка на вес золота. Во-первых, как хорошо видно, к изоляции Есенина подключился и Воронский. Все это, естественно, из самых лучших побуждений заставить лечиться талантливого поэта. Во-вторых, никакого туберкулеза у Есенина не было. Он простудился на Кавказе и заработал катар правого легкого, который там же и вылечил в больнице Водников. Про чахотку, а потом и про туберкулез болтал сам поэт, так что предлог нашелся великолепный. В-третьих, при чем тут Дзержинский? Какое ему дело до поэта? Мало ли других ответственных лиц, знакомых с Есениным. И, наконец, великолепна просьба отправить Есенина в санаторий в сопровождении товарища из ГПУ, якобы с целью удержать поэта от пьянства. Есть свидетельство, что в эти дни Есенина, который уже съехал с квартиры в Померанцевом переулке, где оставались его сестры, все же нашли и пригласили к Дзержинскому. Беседа была непродолжительной, и, судя по всему, бывший председатель ВЧК остался в явном недоумении от встречи с Есениным. «Как это вы живете таким?» «Каким?» — спросил Есенин. «Незащищенным?» В устах Дзержинского это прозвучало как: «Вы что, еще до сих пор живы?» А на Есенина тем временем надвигался очередной суд. Работало дело по обвинению в оскорблении дипкурьера. Поэт бросился к Луначарскому, который позднее рассказывал, как Есенин умолял, чтобы его выручили. Подно это было так, что кончался человек от запоев. А Есенин просил конкретной помощи в избавлении от судебного разбирательства. В результате народному судье Липкину было отправлено два письма. Одно за подписью Луначарского, который отмечал, что «Есенин — больной человек. Он пьет, а пьяный перестает быть меняемым. Устраивать из-за ругани в пьяном виде в кот он очень раскаивается, скандальный процесс крупному советскому писателю не стоит». Второе письмо написал Вардин, отметив, что Есенин находится под наблюдением кремлевской больницы и на днях был обследован. Поэт в это время сидел в квартире Толстого, дописывая «Черного человека». Вардин аргументировал свое письмо с политической точки зрения. «Подчеркиваю, что антисоветские круги, прежде всего эмигранты, в полной мере используют суд над Есениным в своих политических целях». Ходатайства успеха не имели. Дело закрыто не было, и каждый день приходили повестки в милицию. Есенин к этому времени уже несколько раз то соглашался ехать за границу на лечение, то снова отказывался. Но тут махнул на все рукой, согласился на уговоры сестры Екатерины и лег в психиатрическую клинику профессора Ганушкина. Заведующим отделением в этой клинике был отец невесты Ивана Приблудного, Петр Михайлович Зиновьев, хорошо знавший поэта. Он-то фактически и оградил Есенина от всех неприятностей, связанных с судебным разбирательством. Есенин был помещен в клинику на 2 месяца, но не пробыл в ней и одного. В это время он несколько раз выходил из нее, навестил Евдокимова, которому сообщил, что лежать в больнице надоело, и спрашивал, передала ли Екатерина для первого тома последние стихи. За 3 недели пребывания в клинике Есенин написал 6 известных нам стихотворений, вошедших в цикл «Стихи о которой». Каждое из них — лирический шедевр. «Клен ты мой опавший», «Какая ночь, я не могу», «Не гляди на меня с упреком», «Ты меня не любишь, не жалеешь», «Может, поздно, может, слишком рано», «Кто я, что я, только лишь мечтатель». Были написаны еще несколько стихотворений с зимним пейзажем. Их Есенин забрал с собой в Ленинград, где они бесследно исчезли. Работа работой, но больница оказывала на Есенина угнетающее впечатление. Одна психически больная девушка едва не повесилась. Бывало, что больные оглашали палаты и коридоры криками. Поневоле вспоминалось пушкинское «Не дай мне Бог сойти с ума». А ночью слышать буду я не голос яркий соловья, не шум глухой дубров, а крик товарищей моих, да брань смотрителей ночных, да визг, да звон оков.